Глава третья. Пан Павондра опять читает газеты. Ни на ком так не заметен бег времени, как на детях. Где маленький Франтик, которого мы так недавно оставили над левыми притоками Дуная? «Куда опять запропастился этот Франтик?» – ворчит пан Павондра, раскрывая свою вечернюю газету. «Сам знаешь, как всегда», – отвечает пани Павондрова, склонившись над штопкой. «Значит, отправился к своей девчонке?» — сердито произносит пан Павондра отец. — Проклятый мальчишка! Едва 30 лет исполнилось, а ни одного вечера дома не посидит. — Одних носков сколько изнашивает, и все из-за беготни, — вздыхает пани Павондрова, натягивая еще один безнадежный носок на деревянный гриб. — Ну что тут поделаешь? — задумывается она над огромнейшей дырой на пятке, похожей своими очертаниями на остров Цейлон. — Прямо хоть выбрось, — критически рассуждает она. Но после дальнейших стратегических размышлений решительно вонзает иглу в южное побережье Цейлона. Настала уютная семейная тишина, столь дорогая сердцу Павондры отца. Только газета шуршит, да отвечает ей быстро продергиваемая нитка. «Поймали его?» – спрашивает пани Павондрова. «Кого?» «Да того убийцу, который зарезал женщину». «Очень мне нужен твой убийца», – возмущенно ворчит пан Павондра. Вот тут как раз пишут, что между Японией и Китаем напряженные отношения. Это серьезное дело. Там всегда серьезные дела. Я думаю, его же не поймают, отвечает пани Павондро. Кого? Этого убийцу. Когда кто-нибудь убивает женщину, его почти никогда не могут поймать. Японец-то недоволен, что Китай регулирует Желтую реку. Тут, брат, хитрая политика. Пока Желтая река творит всякие безобразия, в Китае то и дело бывают наводнения и голод. А это ослабляет китайцев, понимаешь? Дай-ка мне ножницы, я это вырежу. Зачем? А тут написано, что в Желтой реке работает 2 миллиона саламандр. Это много, правда? Я думаю. Конечно, за них платит Америка. Да, голубушка. И поэтому Микадо хочет насадить туда своих саламандр. Смотри-ка. Что случилось? Да вот, Птипаризьен пишет, что Франция не может этого потерпеть. И правильно, я бы тоже этого не потерпел. Чего бы ты не потерпел? Чтобы Италия расширяла остров Лампедузу. Это страшно важная стратегическая позиция, понимаешь? Итальянец мог бы угрожать Тунису. Так вот, Птипаризьен пишет, что итальянец хочет устроить на Лампедузе первоклассную морскую крепость. Там у него, говорят, 60 тысяч вооруженных саламандр. Это дело не шуточное. 60 тысяч – это, матушка, 3 дивизии. Я тебе говорю, на Средиземном море в один прекрасный день что-нибудь еще произойдет. Дай-ка я вырежу. Тем временем Цейлон исчезал под усердной рукой пани Павондровой и сократился уже приблизительно до размеров острова Родос. А тут еще Англия, рассуждает Павондра отец. У той тоже будут хлопоты. В палате общин говорят, что Великобритания отстает, мол, от других государств по части этих самых водных сооружений. Другие колониальные державы строят, мол, наперегонки новые побережья и континенты, а британское правительство из-за своего консервативного недоверия к саламандрам... Это верно, матушка. Англичане страшно консервативны. Знавал я одного лакея из английского посольства. Так, ей-богу, он ни разу не взял в рот нашей чешской тлачанки. У них, говорит, этого не едят. Ну, так и он не будет есть. Я нисколько не удивлюсь, если другие государства их перегонят. Пан Павондра с серьезным видом покачал головой. А Франция расширяет свои берега у Кале. Теперь английские газеты поднимают крик, что Франция будет бомбардировать их через Ла-Манш, когда пролив сузится. Вот и получили. Могли сами расширить свои берега у Дувра и бомбардировать Францию. «А зачем им обязательно бомбардировать?» – спросила пани Павондрова. «Но этого ты не поймешь. Это уж военные соображения. Я бы не удивился, если бы там вдруг что-нибудь стряслось. Там или где-нибудь в другом месте. Ясно, теперь через этих саламандр мировая ситуация совершенно изменилась, матушка. Совершенно!» «Ты думаешь, что может быть война?» – встревожилась пани Павондрова. «Понимаешь, я насчет нашего Франтика как бы... Ему не пришлось идти. «Война?» – переспросил Павондра отец. «Мировая война обязательно будет, чтобы государства могли поделить между собой море. Но мы останемся нейтральными. Кто-нибудь же должен оставаться нейтральным, чтобы поставлять другим оружие и все такое». «Так-то», – решил пан Павондра. «Но вы, бабы, ничего в этом не смыслите». Пани Повондрова, сжав губы, быстрыми стежками заканчивала удаление острова Цейлона с пятки молодого пана Франтика. «И подумать только», — сказал Повондра отец, с трудом скрывая свою гордость. «Если бы не я, не было бы и всей этой грозной ситуации. Не проведи я тогда этого капитана к пану Бонди, вся история сложилась бы иначе. Другой швейцар не пустил бы его в дом, а я решил, возьму-ка я это на себя. А теперь смотри, сколько хлопот у таких государств, как Англия или Франция. И еще неизвестно, что может из этого выйти». Пан Повондра взволнованно задымил своей трубкой. «Так-то, золото мое. Газеты полны этими саламандрами. Тут вот опять». Повондра отец отложил трубку в сторону. «Пишут, что возле города Конкисантурай на Цейлоне саламандры напали на какую-то деревню. Туземцы будто бы незадолго до этого убили несколько саламандр. Были вызваны полиция и взвод туземных войск», — прочитал вслух пан Повондра. «После чего завязалась регулярная перестрелка между саламандрами и людьми. Среди солдат было несколько раненых». Повондра отец отложил газету. «Это мне не нравится, матушка». «Почему?» Удивилась пани Повондрова, заботливо и удовлетворенно постукивая ножницами по тому месту, где был раньше остров Цейлон. «Тут ведь ничего такого нет». «Не знаю», — произнес Повондра отец и взволнованно заходил по комнате. «Но это мне совсем не нравится». «Нет, это мне не по душе. Перестрелка между людьми и саламандрами — это уж слишком». «Наверное, саламандры только защищались», успокоительно сказала пани Повондрова и отложила носки в сторону. «В том-то и загвоздка», — беспокойно проворчал пан Повондра. «Если эти твари начнут защищаться, плохо дело. Это они первый раз такое сделали». «Черт, это мне не нравится!» Пан Повондра остановился в раздумье. «Не знаю. Но, может быть, мне все-таки не следовало пускать этого капитана к пану Бонди».